Когда мы выехали все-таки к краю нашего черного леса, то нас снова встретил егерь. Тот самый гоблин, который сейчас ходил с еще двумя молодыми гоблинами, старательно осматривая территории по соседству. Они проводили нас к замку, где я вполне ожидаемо встретился с шаманом, с которым мне было о чем поговорить. Там я узнал о том, с кем столкнулся по дороге. Как ни странно, служанка была обычной дамочкой, которая просто повелась на золото, что было вполне ожидаемо. А вот дворянка была никем иным, как именно той самой королевой Юрис, эльфийкой-полукровкой, которая банально отравила по наущению эльфов своего мужа-короля. Вот только она не совсем учитывала того, что забеременела ребенком, перед тем, как отравить мужа не от старого короля, который мог бы передать по наследству трон, а именно от любовника. И первый попавшийся маг жизни это подтвердил. Как бы она ни пыталась удержаться на троне, ей пришлось бежать, сверкая пятками, потому что ее собирались показательно казнить вместе с ее ублюдком. Дворянин, который помог ей сбежать, был ранее десятником гвардии короля, влюбленный в нее по уши. Вот только в последнее время его влюбленность стала постепенно уходить, ведь он понял, что эта дамочка абсолютно никак не ценит. К тому же он понял еще и то, что является для нее сейчас всего лишь мешающим фактором. Его могли бы начать искать ее собственные родственники. А вот куда она денется, вряд ли кого-либо интересовало, если не считать того, что эта красотка умудрилась увести с собой остатки казны королевства и драгоценных предметов, имеющих отношение к родовым предметам королевского рода. Вот же сюрприз. Эта дамочка умудрилась утащить с собой даже те самые короны, которыми короновали представители этого семейства. И сейчас весь курьез этой ситуации как раз исходился на том, что королевство Нарима, откуда она сбежала, уже было на грани неразвала. Если бы хоть кто-то из герцогов мог захватить эти реликвии, то он смог бы себя короновать. А в результате минимум половина дворян из дворянского сословия этого государства перешла бы на сторону того, кого можно назвать хотя бы примерно наследником предыдущего рода. Теперь же этого не будет. И в данном случае все герцоги этого государства остались фактически наедине со своими собственными проблемами, что явно выльется теперь в огромную по своей силе гражданскую войну, которая все равно уничтожит это государство. Рядом с их территориями, как ни странно, находились и земли именно империи Самар и королевства Муран, через которое я постоянно путешествую. Так что два этих государства могут немножко помочь им в этом вопросе. Хотя, по сути, это не имеет смысла. Просто потому, что данные разумные сами в этой ситуации оказались на перепутье. Их грызня продлится достаточно долго. И надо сказать, что у них просто не остается выбора. Когда им надоест воевать друг с другом, эти разумные сами придут к соседним государствам с просьбой о поддержке. Именно об этом сейчас наверняка думают короли соседних государств, а также император Самар V. Именно о том, что нет никакой нужды проливать кровь своих воинов и тратить собственные силы в то время, когда есть возможность все решить фактически за счет этих разумных, не прикладывая к этому делу никаких усилий. Разговор у нас с шаманом не сильно затянулся, именно по той причине, что этот разумный прекрасно знал о том, что ему нужно от меня, а я знал то, что хочу ему дать. К тому же, после всех попыток общения с теми же самыми гномами, я понял, что с этими разумными мне просто придется бороться. Как бы я ни хотел постараться избежать подобного, с этими разумными по-другому поступить просто не получится. Они слишком уж привыкли вести себя нагло. Тем более, что еще в столице королевства я узнал о том, что эти разумные старательно пытались выследить меня. Судя по всему, посол подгорного королевства тоже уже о чем-то догадался. Или сам этот умник, с которым я торговал, все же проговорился, потому что у этих коротышек хватило ума заявиться прямо ко мне домой и потребовать очередную поставку ресурсов, что, по сути, было глупостью с их стороны. Я не верил никому из этих разумных, и даже тому гному, с которым какое-то время имел торговое отношение. Начнем с того, что этот разумный сам довольно глупо подставился. Настолько глупо, что даже ни в какие ворота не лезет. Он даже не думал о том, что, сдавая меня как своего поставщика, банально лишается возможности в будущем поставлять нужные ресурсы своему народу. И я понимал, что, возможно, есть определенные причины, которые толкнули его на такой шаг. Мало ли на что могли пойти старейшины кланов этих коротышек. Тем более, что в последнее время ситуация для них стала очень уж лицеприятной. Хотя бы по той простой причине, что мой интерес к этим разумным был изрядно подпорчен. Какой-либо достойный товар они давать мне не хотят. Как не хотят и платить как следует. А вот неприятностей от них очень много. Да какой мне смысл пытаться иметь с ними хоть какое-то дело? Правильно, смысла просто нет. К тому же, если эти разумные все еще продолжают делать глупость за глупостью, рассчитывая на какие-то бонусы, скидки и помощь, то они сильно ошибаются. Я слишком часто в своей жизни сталкивался с наглостью, и сейчас я просто видел всего лишь очередного наглого разумного, который вдруг решил, что может заставить меня что-то сделать против моей на то воли. Сейчас гномы считали, что они могут каким-то образом вынудить меня играть в эти игры, причем именно по своим правилам. Хорошо. Посмотрим. Я отдал шаману всех провинившихся. Также отдал им и королеву Юрис с ее служанкой. Доигралась красотка. Не надо было слушать эльфов, особенно в отношении собственной жизни. Ведь нужно же хоть немного в свои мозги иметь, так как в данной ситуации она всего лишь банально сама себя подставила. Нельзя быть настолько доверчивой. С каких это пор эльфы стали интересоваться жизнью полукровок? Вообще-то полукровки им никогда были не нужны. И то, что эта девчонка совершила серьезный просчет, было понятно буквально на огромном расстоянии. Естественно, что она себя виновной не считала, хотя бы по той простой причине, что хотела получить все и сразу. Вот только будет ли так на самом деле, она не знала. Но эльфы сумели промыть ей мозги. Юрис была уверена в собственной исключительности. И что в результате получилось? А в результате она стала очередной наложницей гоблина-шамана, который просто хотел рассчитаться с представителями крови эльфов за то, что эти длинноухие ублюдки сделали с его народом. А вы что думаете, что просто так на гоблинов все ополчились? Если на них обиделись гномы, то те могли просто попытаться их в чем-то урезать, например, в торговле, и не более того. Однако устраивать полноценную бойню с гоблинами они бы не стали. Однако эльфы пошли куда дальше. Они выставили гоблинов именно порождениями тьмы. А какая основная причина для этого была? Именно тот факт, что гоблины были вынуждены похищать женщин для того, чтобы иметь возможность восполнять потери в своем народе. Вот и все. Однако этим разумным было глубоко наплевать на то, что в данном случае они стараются уничтожить весь народ. Им просто так захотелось. Знаете, как я уже говорил, вседозволенность порождает такой беспредел. А вот за беспределом опять же идет именно беспредел. И то, что эти разумные банально не пытались понять этого, в данной ситуации все имеет отношение именно к тому, что по большей части в этой ситуации выигрыши были именно эльфы, но никак не гоблины. Поэтому злость шамана я вполне понимал. Тем более, что мне и самому хотелось наказать эту стерву, которая считала себя элитой жизни. Была даже королевой целого государства, но не удержалась. Конечно, я уже и сам слышал истории о том, что полукровки очень слабы на одно место. Это место иногда называется передок. Кто не знает, должен понять. У них гормоны шалят. И часто эти разумные оказываются, как ни странно, именно в борделях. Так вот, эта дамочка всю игру эльфов и испортила, собственно, именно из-за этого. Ее собственный передок. И нужно было всего лишь сдерживать свои желания и просто забеременеть от того, на кого ей указали. Однако она не удержалась и загуляла. Как факт, нагуляла себе ребенка на стороне. И почему-то думала, что ей все это сойдет с рук. Дворяне могли простить королю многое. Но королю, а не какой-то непонятной шлюхе, которая появилась откуда-то со стороны и принялась старательно перекраивать жизнь целого государства под себя. Дворянам королевства Нарима такой расклад дел категорически не понравился. И они начали настаивать на доказательствах того, что эта дамочка имеет право на подобные наглые поступки. Как я уже сказал, тому же королю они могли бы простить многое. Тем более, что этот разумный был достаточно сильно знаменит своими похождениями. Но вот на свою голову встретил эту красотку, которую использовали эльфы. И как факт для него это закончилось все очень плохо. Ее служанку я также отдал гоблинам и даже не заинтересовался тем, кто именно ее забрал. Забрали гоблина и ребенка, воспитают как своего. Будет у меня еще разведчик, который внешне похож на человека, а в душе будет гоблин. Знаете, я заметил один очень интересный нюанс. У гоблинов не было такого предвзятого отношения к представителям другой расы. Ну, кроме того, которое в них взрастили другие разумные. По сути, гоблины принимали всех. Особенно, если брали детей на воспитание. С этим вопросом все было куда легче. Ведь ребенка, а тем более грудного, было бы куда проще перевоспитать. Да и с кормлением такого малыша проблем не было. Там сейчас много было мамаш, которые изо всех сил старательно плодили гоблинов для пополнения моего народа. Заодно я им также отдал и ту самую стервозную девчонку, внучку магистра-артефактора, главы всех артефакторов гильдии магов. А потом показал ее дедушке то, что с ней сталось. Он едва с ума не сошел, когда увидел то, как она радостно бегает за молодым гоблином, буквально мечтая от него забеременеть. Это было их наказание за все то зло, что они сделали другим разумным. После чего все эти маги отправились на алтарь. Ну, не было мне от них особой пользы после того, как я из них выбил всю возможную информацию. Вернувшись в замок и вспомнив про мою обиду на гномов, я решил все-таки закончить дело с их дорогой, идущей через черный лес. Ну, надоело мне все это. Они считают, что именно они имеют право диктовать условия. Посмотрим. Я предупредил шамана и гоблинов-егерей о том, что собираюсь делать. После чего отправился к источнику земли, в подвал. Именно там можно было дать установку действий земному элементалю, который уже почти полностью проложил все необходимые дороги. Сейчас в его задачу входило разрыхлить ту землю, которую когда-то древние гномы превратили в полноценную дорогу. Эта дорога действительно была создана из преобразованной земли, не камень. Поэтому он просто вернет ей прежнее состояние, после чего егеря должны будут как можно быстрее сделать посадку деревьев и того самого колючего кустарника. А я помогу им магией природы, представляя себе глаза гномов, которые утром выйдут, чтобы снова пересечь черный лес по этой дороге. Только вот дороги уже не будет. Как и не будет нужды в их собственных форпостах, которые стоят и якобы что-то закрывают. Эта своеобразная рана на теле черного леса прекратит свое существование. Не надо напоминать мне про мои дороги. Как я уже сказал, эти дороги я делаю таким образом, чтобы дух, страж черного леса, не ощущал какого-либо дискомфорта из-за их присутствия. Чего нельзя сказать, например, про эту дорогу. Ведь она просто была проведена через черный лес. Никаких заграждающих насаждений вроде гномьих деревьев у них просто не было. Никаких границ вроде тех же самых кустов, которые своими ядовитыми колючками прикрывают границу. Это была просто открытая и соднящая рана, которая мешала жить всему этому лесу. Теперь ее не будет. Элементаль земли довольно бодро взялся за работу. Тем более, что перед всем этим он получил хорошую порцию магии земли. И буквально на моих глазах, а я не мог этого пропустить, данный слой земли, похожий на камень, банально превратился в обычную землю, причем даже достаточно рыхлую. Пользуясь тем, что было уже темно, и гномы закрыли ворота в свои форпосты и явно пошли пить что-то покрепче эля, мои егеря тут же высадили вдоль границы саженцы кустов и принялись в хаотичном порядке по тому месту, где была раньше дорога, втыкать небольшие саженцы деревьев, тех самых лесных деревьев из черного леса. А я, просто проходя мимо этих посадок, старательно бросал в корни этих деревьев импульс магии природы. И за мной следом поднималась молодая роща деревьев. Конечно, я немного переборщил. Но зато запас магии я заранее подготовил как можно больше. благодаря чему эти деревья довольно бодро поднимались ввысь. Конечно, гномы могут попытаться вырубить кустарник и эти деревья даже порубить, но в этом случае проблемы у них возникнут моментально. Одно дело, когда они ездили по дороге, которая была довольно тяжелым грузом для черного леса, так как прорасти через этот своеобразный камень деревья просто не могли. И другое, когда они будут ломать деревья и кусты, чтобы проехать. В этом случае они явно получат сюрпризы. И я бы этого им не советовал делать. С этой уже бывшей дорогой мы провозились практически всю ночь. И только потом, устав как бешеная собака, которая пробежала верст 300-400, я пошел отдыхать, сам прекрасно понимая то, что выбора как такового у меня просто не было. Что мог, я сделал. Жизнь гномам подпортил. Теперь им придется платить гораздо больше налогов тому же герцогу Ланмаурус. Пусть считают это подарком. Ведь они будут платить налоги. Налоги дворянам этого государства. А дворяне будут платить налоги в казну того же герцога или короля. Это для меня не важно. Для меня важно то, что эти разумные наткнулись на тот факт, что возможностей у них теперь этих нет. И пусть теперь попробуют мне сказать о том, что именно они контролируют черный лес. При этом я понимал, что в скором времени гномы могут наведаться сюда боевым отрядом. Вряд ли они простят подобную наглость со стороны такого разумного, как я. Ведь они думают, что я здесь один, но они не знают того, что их тут ждет в лесу. Никто с ними честно сражаться не будет. Я слышал про их военное построение, которое называется Хирд. По сути, как я понял, это та самая черепаха римских легионеров. Их воины закрываются со всех сторон щитами и прут вперед, тыкая сквозь щели между щитами своими копьями или мечами. Учитывая то, что они обычно закованы полностью в металл, который является достаточно прочным, пробить такую защиту будет проблематично. Если не знать главного, такие построения разбиваются катапультой или баллистой. Тоже вариант. Мощный удар в центр такого построения банально разорвет его. Я понимаю, что они, наверное, будут как-то защищены от магического удара. Поэтому бить магией по ним будет бессмысленно. Ну а кто сказал, что, например, та же баллиста мне в этом случае не поможет? Думаю, что удар копья с наконечником из мифрила, да еще и укрепленного рунами крепости и мощи, будет сюрпризом для этих разумных, чтобы оно как бы скользило над землей. Надо сделать так, чтобы его лезвия были раздвинуты в стороны. Тогда этим коротышкам действительно мало не покажется, когда эта коса пройдется сквозь их строй. Не столько убивая, сколько калеча таких разумных. Ну, не надо было со мной ссориться. А если уж поссорились, то не пытайтесь качать свои права там, где вы власти никакой вообще не имеете. Как и следовало ожидать, пока я занимался своими делами в Черном лесу, старательно бегая из угла в угол, гномы решили все-таки проявить себя. Всего лишь по той причине, что им категорически не понравилось такое весьма своеобразное положение их дел. Ведь я лишил их возможности экономить. Более того, я лишил их возможности делать видимость контроля над поставками ресурсов из Черного леса. Я говорю именно видимость, потому что они совершенно забыли о главном. В последнее время никаких подобных поставок вообще не было. Просто не было и все. Тем более из Черного леса. Я вообще-то за последние несколько лет, с тех самых пор, как поступил в Академию магии, в Черном лесу вообще ничего и никому не продавал, что для них должно было закончиться не очень хорошо. Если ты с кем-то торгуешь, то надо попытаться договориться с тем, кто тебе нужен. Однако эти разумные не пытались идти на какие-либо переговоры. Они пытались именно диктовать условия. Почему-то они решили, что я от них завишу. Ну, взять хотя бы этого их посла. В последний раз он вообще заявил мне о том, что я из Черного леса без их на то разрешения не смогу ничего вывести. Почему? Потому что их дорога существует. Потому что они просто запретят по ней ездить кому-то, кроме своих гномов. А они не думают о том, что тот же самый герцог Ланмаурус может запретить гномам ездить по территории его герцогства. И что они тогда будут делать? Им придется закрыть эти два форпоста, потому что они не смогут туда поставлять ресурсы, провизию и какие-то товары, которые там могут понадобиться. — Я уже молчу о том, что они банально даже выйти посрать не смогут. Все только из-за того, что в сложившемся положении ситуация для них будет довольно сложная. И именно в этот момент они взвоют, начнут искать виновных. Так вы же сами были во всем виноваты. Вот кто им мешал попытаться со мной договориться? Да, дорога была ими когда-то проложена. Но не я первый начал эту ссору. Просто поинтересовались бы тем, захочу ли я с них брать какой-то налог за эту дорогу. Или, может быть, мы все-таки решим этот вопрос миром. Например, меня и моих людей бы спокойно пропускали через их форпосты, не задавая лишних вопросов. А я бы со спокойной душой позволял их телегам кататься туда-сюда по этой территории. Все.